Позвольте мне еще раз спросить вас. Вы любите? Да. Да. Он с трудом расслышал ответ. Тогда все, разумеется, упрощается, заметил лорд Мельбурн. Этот чрезвычайно счастливый джентльмен, кем бы он ни был, становится вашим мужем и естественным опекуном. Я не могу выйти замуж за него, прошептала Кларинда. Вы хотите сказать, что он еще не делал вам предложение, предположил лорд Мельбурн. Все очень просто. Вам стоит только сказать, кто он, и если он не из того длинного списка тех, кому вы же отказали, я поговорю с ним. Я уверен, что смогу устроить так, что вы заключите счастливый союз в самое ближайшее время. Нет-нет, воскликнула Кларинда, вы не понимаете. «Что я не понимаю?» — спросил лорд Мельбурн тоном человека, общающегося с непослушным ребенком. «Он совершенно равнодушен ко мне». «Вы уверены в этом?» — спросил лорд Мельбурн. «Совершенно уверена». «Я бы сам желал убедиться в этом», — сказал лорд Мельбурн. «Вы так сильно запутались, Кларинда, что в этом я не могу доверять вашему предчувствию. Вспомните, например, как вы неверно думали обо мне, точнее, как вас увлекли выдумки Джессики Тансфилд. Сообщите мне имя этого джентльмена, которому можно только позавидовать. Уверен, без особого труда я смогу убедить его пасть перед вами на колени». «Нет», — умоляюще произнесла Кларинда, вновь отворачиваясь к окну. «Пожалуйста, не вынуждайте меня, милорд. Об этом я не могу говорить. Со мной все будет в порядке. Я найду себе опекуна и компаньонку. Я не имею желания выходить замуж. Я останусь в Прайоре, как я и намеревалась после смерти сэра Родерика». «Вы полагаете, что будете здесь счастливы?» — спросил лорд Мельбурн. «Вам нет нужды беспокоиться обо мне, милорд», — сказала Кларинда. — «Я устроюсь как-нибудь». «Это меня не устраивает», — медленно заметил лорд Мельбурн. «Видите ли, Кларинда, в последнее время я оказался замешан в ваши проблемы. Я не могу оставить вас без присмотра и без защиты, поэтому перед тем, как вернуться к своим делам, я обязан найти вам мужа». «Мне не нужен муж», — запротестовала Кларинда, запинаясь на каждом слове. «Нет никого, за кого я могла бы выйти замуж. Никого, кого я встретила в Лондоне, так что, пожалуйста, не думайте об этом». «Мне показалось, — неторопливо произнес лорд Мельбурн, — хотя, возможно, я и ошибаюсь, что это кто-то, с кем вы познакомились в деревне, Кларинда». «С чего вы так решили?» — уклончиво ответила она, чувствуя, что он ждет ответа. «Думаю, мне известны все мужчины, которые увивались вокруг вас в Лондоне, — ответил лорд Мельбурн, — и, тем не менее, есть кто-то, кто заставляет вас плакать, кто-то, по ком вы рыдаете каждую ночь». «Кто он, Кларинда?» «Это неправда. Кто наговорил вам таких вещей?» — срывающимся голосом произнесла она и закрыла глаза. И тут же она едва не задохнулась, почувствовав его руки на своих плечах. Лорд Мельбурн развернул ее лицом к себе. «Разве стоит продолжать лгать?» — спросил он. «Посмотрите на меня, Кларинда». Лишь мгновение она пыталась противиться, затем раскрыла глаза, полные слез, и посмотрела на него. «Моя бедная, несчастная, любимая девочка», — нежно произнес лорд Мельбурн. «Я был сущим варваром, что так издевался над тобой, но ты так мучительно терзала меня все эти недели, и я решил немного наказать тебя». Девушка молчала и непонимающе смотрела на него. Слезы застилали ей глаза. Ей казалось, что это сон. «Неужели ты действительно думала, что я могу жениться на другой?» — спросил лорд Мельбурн. «Или позволить тебе выйти замуж не за меня?» «Что вы такое говорите?» — прошептала Кларинда. По ее телу разливалось трепетное чувство, которое заставляло ее дрожать, но не от страха. «Я пытаюсь сказать тебе, мое сердце, что люблю тебя и из-за тебя чуть не потерял рассудок».